Глава 7. Счастье. Весь день я дрожал от возбуждения, ожидая наступления ночи. Она должна была доказать пригодность всех моих экспериментов. Вечером, походив по замку, я привел в действие свою конструкцию, стянув все подпитывающиеся жгутики ауры от небольших кусочков подпитки на себя. Я подумал, что проще будет закрыться и быстро поставить копию, чем сначала ставить ее, а затем ходить и цеплять к каждой обманке тонкие жгуты от своей ауры. Ровно в 3 часа ночи я поднялся, прицепил копию ауры к кровати и, одевшись, проскользнул во двор, а затем за ворота мимо сторожевых големов. Эти существа из глины, оживленной магией, были личным изобретением повелителя. По ночам из замка они всех выпускали, но впускали обратно только с рассветом. С их появлением количество ночных караулов на стенах замка значительно сократилось, при этом его обороноспособность не пострадала. Подняв камень, под который мы договорились класть послание, я увидел записку, схватил ее и начал читать. «Дорогой, я за тебя волнуюсь. Тебя нет уже 4-й месяц. Я буду приходить раз в неделю и проверять, оставил ли ты что-нибудь». Она назвала меня дорогим и к тому же волнуется за меня. С радостью подумал я. Все мои тревоги о том, что она забыла меня, улетучились. Осталась только нежность к этой девушке, не забывшей своего обещания и ожидавшей меня все это время. Положив под камень короткую ветку, я на рассвете возвратился в замок, проведя ночь на берегу реки за постоянным перечитыванием записки. Когда я прокрался в свою комнату, не потревожив никого из спящих, то сразу же погасил копию ауры, предварительно посмотрев, сколько подпитки она впитала в себя за ночь. Оказалось, что почти все кусочки подпитывающих аур были истрачены. «В следующий раз придется устанавливать побольше», – подумал я, отправляясь на кухню. Позавтракав, я занялся своими повседневными делами по уборке тренировочной площадки. Через час на поле пришли ученики и, пробежав несколько раз по полосе препятствий, приступили к тренировкам. Продолжая автоматически исполнять свои обязанности, я по-прежнему внимательно следил за всем, что показывал мастер и делали его ученики, стараясь запомнить самые мелкие детали. Ведь, как я убедился, тренировки помогали мне и в работе с аурой. Да и затаённое желание стать когда-нибудь таким же, как мастер или мой отец, тоже делало свое дело. Пусть до времени моего посвящения и оставалось долгих 10 лет, но стать лучшим учеником среди своих одногодков я ведь и сейчас могу. Весь день я думал над тем, что теперь придется каждую ночь ходить к условленному месту, ведь я не знал, когда Аллилель оставила свою записку. Поэтому следовало, не откладывая, рассчитать оптимальное время работы копий, чтобы она гасла немного позже рассвета, когда я буду уже находиться в замке. «Нужно экспериментировать с количеством подпиток», – решил я. Всю неделю я беспрепятственно покидал замок и возвращался в него. Моя ветка лежала на месте, а Лилель не появлялась. Мои успехи в постановке копий, а также в скрывании и восстановлении ауры, достигли совершенства. Теперь по ночам я тренировался и перечитывал книгу, чтобы все запомнить, ведь ее придется возвращать Гите. В понедельник, покинув замок уже привычным образом, я пришел к тайнику. Ветка была на месте, но я решил подождать рассвета. Надежда увидеть девушку никуда не исчезла. Когда горизонт зарозовел, но солнце еще не показалось, я вдруг обнаружил на краю леса эльфийскую ауру. Одним из результатов моих ночных экспериментов стало и то, что я теперь постоянно чисто автоматически контролировал состояние как своей копии, так заодно и наличие других аур вокруг себя. Быстро вскочив, я всмотрелся в ту часть леса, где почувствовал ауру. И мое сердце бешено забилось в груди, когда я увидел выходящую из леса Аллилель. Я, сломя голову, рванулся к ней, а она, заметив меня, тоже побежала навстречу. Мы столкнулись на полпути, она бросилась мне на грудь и, уткнувшись в нее лицом, расплакалась. От переизбытка нахлынувших на меня чувств я не мог ничего сказать, только крепче сжимал в объятиях ее хрупкое тело. Ее слезы заставляли мое сердце едва не раскалываться на части, Поэтому я начал срывающимся голосом рассказывать, почему меня не было все это время. Про свои эксперименты с аурой я тоже ей рассказал, добавив, что теперь мы можем встречаться каждый день. Наконец она подняла на меня заплаканные, но уже сияющие глаза и тихо сказала: «Я точно знала, что ты придешь. Даже ни на минуту в этом не сомневалась и всегда приходила к нашему тайнику». Я улыбнулся и снова ее обнял, не в силах выпустить из рук. Так молча мы простояли до восхода солнца, и только тогда с трудом смогли оторваться друг от друга, решив встретиться завтра. С того дня, как она меня впервые поцеловала, прошло несколько месяцев. Мы по-прежнему встречались тайно. Моя копия работала безупречно, а время, которое мы были вместе, очень нас сблизило. Я просто не представлял себе жизнь без нее, и, похоже, такие же чувства она испытывала ко мне. С каждой встречей мы все больше узнавали друг друга, и однажды она рассказала, как получилось, что наши отцы знакомы, а также куда исчезла ее мать. Оказалось, что Алгиел действительно один из старейших представителей народа эльфов и ранее состоял в совете старейших, собиравшемся в эльфийской столице. Как старейшина своего рода, он участвовал в войне с вампирами, где и познакомился с моим отцом. Во время войны он потерял двух дочерей, старших сестер Аллилель, которых она никогда не видела. После этих событий жена бросила его с маленькой дочкой на руках, и тогда он принял решение уехать в самую дальнюю деревню своего рода. Я, в свою очередь, рассказывал все о себе, своей жизни, о том, что никогда не знал маму и что в замке эта тема находится под запретом. С каждой встречей мы раскрывались друг перед другом, и с каждым днем расставаться на рассвете было все мучительней и мучительней. Наконец, я предложил ей уйти со мной, подальше от всех. Правда, сразу же понял, что сказал глупость. Поскольку посвящения не было ни у нее, ни у меня, то принадлежать самим себе мы не могли. И если я еще мог скрывать свою ауру, то Аллилель этого делать не умела. Можно было не сомневаться, что эльфы или вампиры обязательно кинутся искать беглецов, и эти поиски не займут у них много времени. Найдут нас легко, и тогда мы лишимся даже того малого, что имеем сейчас. Все эти месяцы я по-настоящему жил только ночью, во время встреч с Аллилель. Все остальное время за меня действовал как будто другой Каин. Он ел, работал, разговаривал и тренировался как бездушный голем. Все мои чувства проявлялись только при встречах с ней.